69. Матерь Агни-йоги. Немалая воля нужна, чтобы устоять в учении в современных условиях жизни. Это граничит уже с подвигом и геройством, ибо выдерживать натиск противодействующих сил приходится одному, и как бы без видимой помощи и в окружении непонимания и равнодушия к задачам эволюции и вопросам духа. И только сознание пространственного значения несения света помогает выдерживать эту непосильную ношу и двигаться по пути. Велико значение подвига несения света. Кто может его оценить? Все так заняты собою и своими делами, что им не до света и не до вопросов духа, времени, и так не хватает, чтобы управиться с огромной массой мелких житейских хлопот и забот. Люди полны мелкой занятостью. Смерть ей полагает предел. Но что же с собою взять туда, в мир надземный, тем, кто не подзаботился о ценностях и накоплениях неприходящих сокровищ духа, неотъемлемых даже смертью?